Глава 7. Аня. Я адекватная, нормальная и разумная, честно. Всегда была совершенно нормальной, но в последние полгода я начала ловить себя на том, что с вожделением смотрю на чужих младенцев. Как-то при мне одна недалекая молодая мамаша оставила в коляске спящего ребенка и забежала в магазин. Я поймала себя на том, что рассматриваю возможность схватить этого милого малыша и убежать. И он будет моим. Тогда я и поняла, что это уже клиника. Я так сильно хочу ребенка, что у меня почти снесло крышу. Конечно, я бы не стала красть малыша. Это была мимолетная сумасшедшая мысль. Мысль сумасшедшая, а я все-таки нет. Я хочу своего ребенка выносить, родить, кормить грудью, пеленать и купать, обнимать, нежно прижимая к себе, и вдыхать ни с чем не сравнимый младенческий аромат. Самый прекрасный аромат на свете. И почему еще никто не додумался выпускать такие духи? Я бы купила. Кстати, о духах. Я всегда любила парфюм с ноткой жасмина. У меня есть несколько таких духов. Но с тех пор, как я вернулась из жаркого Таиланда, они мне почему-то больше не нравятся. Просто на дух не переношу. Теперь мне хочется, чтобы все вокруг пахло кокосами. Помню, в пылу страсти Демид признался, что он без ума от запаха моей кожи. Это был жасмин. Готовясь к ночи Икс, я не забыла нанести любимый аромат. И вот теперь я остыла к жасмину. Так же, как к Демиду. Сейчас мне кажется даже забавным тот факт, что после нашей безумной ночи я вела себя как влюбленная дурочка. Пыталась бегать за Демидом и искать его внимание. Втайне от самой себя мечтала, чтобы он захотел продолжения. Глупо, но вполне объяснимо. Я женщина. Мы отличаемся от мужчин тем, что во время секса испытываем эмоции. Для нас это не просто физиология. У нас волей-неволей подключаются чувства. Когда он нежно целует твои пальцы, страстно смотрит в глаза, обнимает и шепчет на ушко милые непристойности, ты теряешь голову. Но через некоторое время, к счастью, она возвращается на место. Моя вернулась. Я точно знаю, что не влюблена. Это был просто очень страстный секс. Возвращение из жаркого лета в унылый конец зимы было грустным. Мы улетали из знойного июля, а прилетели в конец февраля. И я очень боялась, что заболею из-за акклиматизации. Мне сейчас болеть никак нельзя. Ведь мое самое сильное, сводящее с ума желание осуществилось. Я в этом уверена, но точно еще не знаю. Сегодня 7 марта. Прошло 2 недели с момента зачатия. Прекрасный момент, чтобы сделать тест на беременность. Да, я до сих пор его не сделала. У меня железная воля. Я дала себе слово, что дождусь момента, который считается наиболее подходящим для теста, второй день задержки. Можно было пробовать и раньше. Говорят, чувствительные тесты способны определить беременность уже через неделю. Но все же в этом случае были бы поводы для сомнения. А я не хочу сомневаться. Я хочу знать точно. Поэтому проявила нечеловеческую выдержку и дождалась этого дня. Сейчас я узнаю. Я волнуюсь так, что уже 2 раза роняла букет, подаренный мне на работе. В честь предстоящего праздника у нас был короткий день, а потом торжественная часть, подготовленная мужчинами компании. 100 лет мне нужны их скачанные из интернета поздравления. И я бы сбежала, если бы не корпоративная этика, субординация и все прочее. Пришлось терпеть, улыбаться и благодарить. А потом еще наш директор отвел меня в сторонку и завел долгий разговор о том, какой я ценный сотрудник для компании. Конечно, ценный. Я работаю в отделе продаж, и у меня самые высокие показатели. Не пора ли повысить мне зарплату, а, дорогой начальник? Лишние деньги мне сейчас не помешают. Но повышение он мне не предложил. Вообще непонятно, что ему от меня было нужно. Только время зря потеряла. По пути домой я на дрожащих ногах зашла в аптеку. Купила 2 разных теста для верности. Ох, как мне страшно! И чем ближе я подхожу к дому, тем страшнее становится. Я не сомневаюсь. Я почти уверена. Почти. Переходя улицу, я едва не угодила под машину. «Так, Аня, возьми себя в руки. Успокойся. дыши глубоко и подумай пока о чем-нибудь другом. Например, о завтрашнем празднике. Аленка, большая любительница приглашать гостей, позвала меня к себе праздновать 8 марта. Сказала, что придут родители Мирона, еще пара родственников, Гоша с девушкой и какая-то семейная пара с ребенком. И моя подруга очень надеется, что я тоже приду. Почему бы и нет? Ведь там будет любовь всей моей жизни, лучший мужчина на свете, Егор Миронович. А Демида точно не будет. Он так меня боится, что улетел из Таиланда на день раньше. Придумал совершенно неубедительную причину. У него, видите ли, серьезные проблемы на работе. Требуется немедленное присутствие. Ага, конечно. Все дружно поверили, особенно я. В общем, он купил новые билеты, заказал себе срочный трансфер и смылся. Только пятки сверкали. И натертые до блеска долгими ночными трудами яйца. Естественно, он не попрощался со мной. Не очень-то и хотелось, кстати говоря. Я тогда была слаба и уязвима. Он бы легко одержал надо мной верх. Хорошо, что он так внезапно исчез. Все, я дома. Захожу, разуваюсь. В третий раз роняю букет. Эти несчастные мятые тюльпаны теперь только выбросить. Снимаю пальто. Трясущимися руками открываю сумку и достаю тесты. С какого лучше начать? Первый – простой, самый обычный. Его надо опускать в баночку. Второй – струйный. Более дорогой и, говорят, более точный. С него и начну. А потом – контрольный, чтобы точно-приточно убедиться. Я не представляю, что буду делать, если вдруг окажется, что тест отрицательный. Это меня убьет. Столько планов, столько усилий, столько страсти. И да, от страсти получаются красивые дети. Мой ребенок будет самым красивым на свете. Я пытаюсь вскрыть упаковку, ломаю ноготь, не могу удержаться от ругательства. Да что за день сегодня такой? Все валится из рук. Спокойно, день нормальный, это я очень нервная. Нужно просто взять ножницы, и коробочка откроется. Все будет хорошо, я в это верю. Ножницы, естественно, ушли по своим делам. Их нигде нет. Но это не трагедия. Я не знаю, почему мне хочется разреветься. Я отправилась на кухню, нашла нож и вскрыла таки упаковку. Все, тест у меня в руке. Я иду в ванную. Через пару минут я буду точно знать.